черемуха. Когда влюбленный ум был мартом очарован, сказала: досижу, чтоб ночи отслужить до утренней зари и дольше, до черемух, подумав, досижу, коль Бог пошлет дожить. Сказала: от любви к немыслимости срока нюх вымени цветка не узнавал цветка. При мартовской луне чернело одиноко, как вехи сквозь метель, простертая строка. Стих обещал, а Бог позволил до черемух дожить и досидеть. Перед лицом моим сияет бледный куст, так уязвим и робок, как будто не любим, а мучим и гоним. Быть может, он и впрямь терзаем обожанием, он не повинен в том, что мной предрешено. Так бедное дитя отцовским обещанием помолвлено уже, еще не рождено. Покуда, тяжко пав на южные ограды, бакхически цвела и нежилась сирень, а рагву променять на мрачные овраги я в этот раз рвалась, о, только бы скорей! Избранница стиха, соперница Тифлиса, сейчас из лепестков, а некогда из букв. О, только бы застать в кулисах бенефиса пред выходом на свет ее молодой испуг. Нет, здесь еще свежо, еще не могут ветлы потупленных ветвей изъять из полых вод. Но вопрошал мой страх, что с нею, не цветет ли? Сказали, не цветет, но расцветет вот-вот. Не упустить ее пред первое движение туда, где спуск коке становится полог. Она не расцвела, ее предположение на утро расцвести я забрала в полон. Вчера немного тьмы, и вот уже сегодня слабеют узелки стесненных лепестков, и маленького рта желает знать зевота, где свежевлажный корм, который им иском. Очнулась и дрожит над ней лицо и лампа, ей стыдно расцветать, во всю красу и стать. Цветок, как нагота разбуженного глаза, не может разглядеть, зачем не дали спать. Стих, мученик любви, прими ее немилость, что раболепство ей твоих моих чернил. О, это не из тех, чья верная взаимность объятья отворит и скуку причинит. Так ночь и день, и ночь склоняюсь пред нею, но в чем далекий смысл той мартовской строки? Что с бедной головой, что с головой моею? В ней словно мотыльки пестреют пустяки. Там, где рабочий пульс под выпуклое темя гнал надобную кровь и управлялся сам, там впадина теперь, чтоб не стеснять растения, беспамятный овраг и обморочный сад. До утренней зари, не помню, до чего-то, к чему не перенесть влечения и тоски, чей паутинный клей, чья липкая дремота висит между висков, где вязнут мотыльки. Забытая строка во времени повисла, пал первый лепесток, и грустно, что к теплу. Всегда мне скучен был выискиватель смысла, и угодить ему я не могу, я сплю.